В темноте снова сверкнул луч засунутого в рукав плаща фонарика. 5 минут ждем приказаний, а потом занимаем оборону по сторонам дороги. Идти дальше вперед я не намерен. Русские умеют драться ночью, майор? Не очень, как и все остальные. Они хорошо дерутся ночью, если нападают. И мы хорошо деремся ночью, если нападаем. В этом нет ничего такого нового. Но в последнее время нам приходилось больше практиковаться. Днем в хорошую погоду ваши истребители-бомбардировщики не давали нам передвигаться. Завтра мы увидим русские самолеты и, очень хочу надеяться, английские или американские. Я несколько отстал от местных новостей, но мне рассказывали, что с воздушной угрозой здесь стало не легче. Штаб дивизии потратил значительно больше времени, чем отведенные для себя командиром немецкой танковой колонны 5 минут. В ожидании приказа танкисты начали умело разворачивать имеющиеся средства, оседлывая дорогу. В ночной атаке у них были хорошие шансы потрепать головные русские части, но близкое соседство противотанковых пушек не располагало к излишнему безрассудству. Ганс Ульрих, как звали немецкого командира, предпочитал дождаться хоть какой-нибудь определенности. Если перед ними находятся лишь небольшие мобильные части, пусть и усиленные артиллерией, их атакуют с рассветом, возможно, получив дополнительную поддержку частей дивизии. Русские к тому времени тоже смогут что-то подтянуть. И если ни одна страна не добьется решительного успеха в первые часы, то начнется гонка за то, кто успеет подойти первым. Продвигающаяся по той же дороге дивизия вермахта в более-менее боеспособном состоянии, или же русский корпус. Силы будут наращиваться до тех пор, пока одна из сторон не получит такое превосходство в массе, которое позволит ей подавить средства другой стороны и пройти сквозь ее позиции. Времена, когда героизм одного человека мог оказать влияние на ход сражения, давно прошли. Теперь имело значение только масса. В половине седьмого, когда видимость стала приемлемой, тигры двинулись вперед. По сообщениям разведбата, половину ночи проводившего разведку боем, в 3 километрах впереди находились остановившиеся при столкновении с разведчиками подвижные силы русских, некоторое количество средних и легких танков, самоходные орудия, пехота. Одна из рот попала под огонь противотанковой батареи, удивительным образом успевшей подготовить себе позиции. Эту батарею они и услышали ночью. Все, что стало известно штабу дивизии, было нанесено на крупномасштабную карту окрестностей Ольденбурга, которую Ганс Ульрих держал развернутой на броне, идущей в центре ромба командирской машины. Британец, подписав какие-то бумаги, отправленные им с посыльным в штаб дивизии, остался с ним за члена экипажа. Дивизия СС, почти все части которой уже вышли на исходный рубеж, наносила контрудар по наступающим русским частям, стремясь перерезать идущую в направлении Бремена автостраду, по которой русские гнали войска на запад. Времени на дополнительную разведку, координацию с авиацией или местными частями «Фронтшвейн» — презрительное название германского ландсвера в кадровых частях, влившимися в гренадерские полки по пути, уже не было. Скорость, ударная мощь и внезапность были единственными козырями дивизии, которая в ее теперешнем состоянии не имела никаких шансов в обороне, если бы русские первыми нанесли сильный удар. Над головами по плечи высунувшихся из люков танкистов пронеслось несколько тесных рядов истребителей-бомбардировщиков. Чудное зрелище для тех, кто не видел самолетов с крестами уже почти целый год. Фокке-Вульфы ушли в сторону русских позиций, где рвалось и трещало. Немногочисленные пушки дивизии спешили использовать имеющиеся снаряды до того, как тигры вклинятся в наспех подготовленную оборону русских. Приближающийся шелест вдруг оборвался, когда перед танковым ромбом, идущим параллельно дороге по полю, уставленному рыжими скирдами, встал первый куст разрыва. Ганс Ульрих с треском вдвинул люк на место, защелкнул замок и протиснулся в командирскую башенку, приникнув к смотровой щели. Разрывы кучно испятнали поле перед его танками, рядами перемещаясь вправо и влево, как строй деревьев, растущих вдоль аллей. Русская артиллерия ставила заградительный огонь. Причем не слишком плотный, он видал и похуже. Танки прошли колыхающуюся цепь разрывов, не отклонившись от курса ни на йоту. Британский майор считал, что решение штаба дивизии атаковать южнее дороги было неверным. Но немецкий командир был уверен, что именно так и надо было поступить, при том недостатке сил, который они испытывали. Снаряд разорвался буквально в нескольких метрах перед их танком, и «Тигр», по броне которого звонко стукнули осколки, ослеп и оглох, проходя через столб дыма и пыли. Когда они выскочили из заседающей позади темноты, командир одного из взводов выкрикнул направление на цель и почти тут же открыл огонь. Развернувшись, Ганс Ульрих, прищурившись, вгляделся в ряд небольших строений километров полутора, принадлежащих обозначенному на карте фольварку. Что там за цель? Опущенные вниз морщины делали майора похожим на суку французского бульдога. Теперь он глядел на немецкого командира снизу вверх, вцепившись в свое сиденье. «Большой слон, я Росомаха-1. Фольварк в квадрате 40 Бруно, северо-западная окраина. Несколько легко бронированных целей. Пехота, прошу огня, прием». В наушниках раздавалось свистящее шипение, но слышно было вполне хорошо. По короткой цепочке запрос быстро добрался до гаубичной батареи, которая открыла огонь уже через несколько минут. В бинокль было хорошо видно, как взлетела крыша какого-то сарая, вздернутая изнутри разрывом крупного снаряда. Вся окраина, занятого русскими фольварка, по которому перебегали микроскопические фигурки пехотинцев, покрылась вертикальными столбами дыма, сверкающими багровым и желтым, когда снаряды попадали во что-то, что могло гореть.